Глава 16. Испуганный крик застрял в моем горле, когда Зейн согнулся пополам, опрокидывая меня на землю, на колени. Что, черт возьми, происходит? Мой мозг не мог переварить оклики, доносившиеся со всех сторон, рев сирен, звук бьющегося стекла и крики, пронзительные крики ужаса. Мы перешли от разговоров о духах к тому, что весь мир вокруг нас взорвался. Никакие тренировки не смогли бы подготовить меня к этому, научить реагировать так быстро, как было нужно. Что-то врезалось в землю рядом с нами, отскочив от мрамора и глубоко вонзившись в почву. Пули. Это были пули, и в этом не было никакого смысла. Демоны не пользовались оружием. Мрамор раскололся. Мелкие осколки полетели вверх, вонзаясь в мое лицо и руки. Я прикусила губу, пока не почувствовала вкус крови, крепко зажмурив глаза. Какой бы крутой я ни была, мое тело наполовину человеческое. Пули не были моими друзьями, и они сыпались вокруг нас дождем. Внутри меня пробудилось тепло моей благодати, жужжащее и мощное. Рука Зейна сжалась вокруг моей талии, и я почувствовала следующий его вдох, словно он был моим собственным. «Оставайся внизу». У меня не было возможности ответить. Секунду спустя рука Зейна соскользнула с моей талии, а ладонь легла на середину спины. Прижатая плашмя к земле, я почувствовала, как пальцы коснулись треснутого мрамора. Затем тяжесть и тепло покинули мое тело вместе с порывом ветра и звуком крыльев, рассекающих воздух. Какой-то глупый первобытный инстинкт взял верх, заглушив голос здравого смысла, который велел мне не высовываться. Я вздернула подбородок, моргнула, а затем прищурилась, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь упавшие на глаза пряди волос. Я увидела ноги. Они приближались ко мне. Зейн приземлился передо мной в приседе, от которого задрожала земля. Мое сердце подпрыгнуло, когда я приподнялась на локте, откинула волосы с лица и увидела его. Увидела Зейна таким, каким он был на самом деле. Когда он поднялся во весь рост, то выглядел так же, как и несколько мгновений назад, но теперь белая туника свисала с его талии рваными полосами. Мышцы напряглись вдоль обнаженной спины, двигаясь под темно-серой кожей, а его... Святое дерьмо! На крекере размером с Техас. Его крылья были раскинуты по обе стороны, их размах был не менее 2,5 метров, а то и 3. Разделив на пробор светлые волосы, 2 свирепых рога загнулись назад. Я всегда думала, что Миша слишком велик для стража, но он не шел ни в какое сравнение с Зейном. Он рванулся вперед, и раздался резкий крик боли. Что-то упало на землю. Мгновение спустя я поняла, что это было что-то вроде винтовки. Следующим на землю рухнуло тело, и шея была вывернута под странным неестественным углом. Мой желудок скрутило, когда Зейн развернулся вправо, отрываясь от земли и снова опускаясь. Раздался мясистый шлепок, звук, отдираемый от мышц кожи. Послышались новые звуки выстрелов, и мои пальцы вонзились в землю. Я не понимала этого, ничего из происходящего. Демоны не пользовались оружием, и пули были практически бесполезны против стражей. Как только они перевоплощались, их кожу невозможно было пробить. Но мою пробить можно. Поэтому я пригнулась и повернула голову направо, в сторону большого зала. Звуки выстрелов звучали так, будто они доносились отовсюду одновременно. В зале была Джада, Миша, Мэтью и все остальные. Я не могла просто лежать здесь. Оттолкнувшись руками, я... Громкий грохот ударил мне в уши. И все затихло. Затем ночь внезапно превратилась в день, во вспышке ультраяркого оранжево-белого света. Порыв горячего обжигающего воздуха был настолько силен, что меня отбросило назад, выбив воздух из легких. Ошеломленная, я на мгновение застыла, а затем на землю посыпались обломки. Большие куски мрамора разбивались вокруг меня. Закрыв руками голову, я застонала. Казалось, мир разваливался на части. А затем конец света прекратился. Слух вернулся ко мне с бешеной силой. Все, что я слышала, людей, которые выкрикивали имена. Руки и ноги тряслись, и я поднялась на колени и увидела густое белое облако, поднимающееся со стороны здания. Там, где раньше была стена, теперь зияла дыра со свисающими проводами. Прожекторы включились с серией лязгающих звуков, и яркий свет хлынул в сад, пробиваясь сквозь дым. Запах горелого металла, пластика и чего-то, что напомнило мне о барбекю, окружил меня, когда я попробовала встать. То, на что я опиралась, отломилось. Встав на ноги, я увидела, что держу в руках меч статуи, и почти истерический смешок застрял у меня в горле. Облако тяжелой белой пыли ворвалось в сад. С трудом дыша, я споткнулась об обломки и попыталась найти укрытие. Я не видела ни Зейна, ни кого-либо еще. Взрыв был близко, и я понятия не имела, какой ущерб он мог нанести стражу и насколько близко он к нему был. «Зейн!» — позвала я, морщась от сухости в горле. Паника впилась в меня острыми, как бритва, когтями, пока я пыталась что-то разглядеть сквозь густой дым. Я попробовала еще раз. «Зейн!» Не думаю, что кто-то мог услышать меня из-за криков и воя сирен, которые предупредили всех в общине о пробитой бреши и необходимости укрыться в безопасном месте. Облако белого дыма шевельнулось передо мной, рассеиваясь. Я увидела мужчину в смокинге и белой маске. Еще одной жуткой кукольной маске с нарисованными розовыми щеками и широкой ярко-красной улыбкой. Такой же, как была на Клее. «Что за черт?» — прошептала я. Мой взгляд опустился. Что-то было у мужчины в руках, и мое тело отреагировало быстрее, чем мозг осознал увиденное. Размахнувшись каменным мечом так сильно, как только могла, я обрушила лезвие на его кисть, выбив эту штуку — винтовку. Раздался визг боли. На мгновение он напомнил мне звук, который издает животное. Я не остановилась. Поймав человека в маске за подбородок, отбросила его голову назад. Он упал на землю, дергаясь. Отпустив каменный меч, я рванулась вперед и оседлала нападавшего. Не думая, схватила голову существа и резко повернула. Он дернулся подо мной, прежде чем затихнуть. Просунув пальцы под маску, я потянула, пока ремешок, удерживающий ее на месте, не разорвался. Я поняла, что смотрю вниз, в лицо. «Человек!» Я отшатнулась, ошеломленная. «Это был человек!» Я медленно покачала головой, поднялась на ноги и попятилась. Я чувствовала демонов. Но этот человек не был демоном, и это внезапно обрело смысл. Иногда я могла ощущать демонов за несколько минут до того, как их чувствовали стражи. Я не чувствовала людей в саду и не слышала их, как Зейн. Демонов здесь не было. Пока что. Чья-то рука опустилась мне на плечо, и я ахнула. Развернувшись, столкнулась лицом к лицу с Зейном в его обличье стража. Это было его лицо, но это было не так. Скулы по-прежнему были высокими, но лоб стал шире, нос плоским, а челюсть массивнее. Он был красив в самом примитивном из возможных смыслов. «Что я тебе сказал?» — потребовал Зейн более низким, грубым голосом. Я увидела два белых клыка. «Знаю, что ты умеешь драться, но у них есть оружие. Я сказал тебе оставаться внизу». «Они люди», — сказала я, делая глубокие вдохи. «Они люди, и я убила одного из них». Линия челюсти Зейна, казалось, смягчилась, но голос был грубым, когда его взгляд метнулся к мужчине на земле позади меня. «Все в порядке. Ты сделала то, что должна была». Я открыла рот, чтобы согласиться, сказать, что да, он заслужил это, если был частью случившегося здесь. Но я убила человека. Впервые. «Ты в порядке?» — спросил он, и эти странные глаза изучали мое лицо. Затем Зейн отступил назад, оглядывая остальную часть меня. «Ты ранена? Тринити?» Я взяла себя в руки. «Все в порядке. А ты?» «В порядке». Они...» Я огляделась вокруг, от мертвеца к дверям, из которых не так давно вышла. Там были... На полу на земле были какие-то фигуры. Они... «Не надо». Другая рука Зейна обвелась вокруг моего затылка, возвращая мой взгляд обратно к нему. «Не смотри». Сердце застряло у меня в горле. «Большинство из них люди, не так ли? Их там еще больше...» «Тринити! Ты здесь? Тринити!» Узнав голос Миши, я вырвалась из схватки Зейна, отчаянно вглядываясь в рассеивающийся дым. Мне нужно было увидеть Мишу, убедиться, что с ним все в порядке. Хотя я это уже знала. Если бы случилось ужасное, я бы почувствовала через связь. Но мне все еще нужно было убедиться. Я видела его полностью. Он шагал через дыру в стене здания, отодвигая провода в сторону. «Миша!» — крикнула я, бросаясь к нему. Он был слишком далеко, чтобы можно было разглядеть, ранен ли он. «Миша!» Зейн зацепил меня рукой, прежде чем я успела сделать шаг. Я схватила его за предплечье. Кожа под моими пальцами была твердой и горячей. «Отпусти», — сказала я, и он потянул меня назад. «Отпусти меня!» «Я не могу этого сделать». «Что?» — я вскрикнула, вырываясь из его хватки. «Мне нужно идти!» Крылья Зейна пронеслись сбоку, закрывая меня и заслоняя Мишу, сад, весь мир. «Господи!» — выдохнула я, падая обратно на его грудь. Я ничего не могла разглядеть. Я была в полной темноте, как будто ослепла. Комок горькой сырой паники образовался в глубине моего горла. «Послушай меня». Дыхание Зейна шевелило волосы вокруг моего уха. «Для тебя небезопасно ходить через сад. Там может быть больше людей с оружием». «Ничего не вижу», — прошептала я, пытаясь набрать воздуха. Но комок в горле разрастался. «Бомб может быть больше», — продолжил Зейн, как будто не слышал. «Я не могу позволить тебе уйти». «Ничего не вижу», — повторила я, тяжело поднимая и опуская грудь. «Ты в порядке? Ты...» «Я ничего не вижу!» — взвизгнула я, царапая горло до боли. Его крылья распахнулись так внезапно, что мое зрение не успело привыкнуть. Я вздрогнула, когда яркий свет ударил в глаза. Несколько раз моргнула, и мое зрение сфокусировалось как раз в тот момент, когда Миша перелез через каменную стену. «Трин!» — воскликнул он. Его лицо было покрыто сажей, под носом расползлось красное пятно. «Ты в порядке?» «В порядке», — ответил Зейн, убирая руку с моей талии. Я высвободилась и встретила Мишу на полпути. «Как Джада, Тай, Тиери и Мэтью?» «С ними все в порядке», — взгляд Миши метнулся к Зейну. «Что здесь произошло?» «Они пришли, люди», — сказала я, оглядываясь через плечо. «Они пришли с оружием, стреляли, и я убила одного из них». Миша обхватил мое лицо ладонями, его пристальный взгляд искал мой. «Ты?» Я знала, о чем он спрашивает. «Нет». «Хорошо». Он опустил руки, поворачиваясь к Зейну. «Она не должна быть здесь». Это заявление застало меня врасплох. Он не заставлял меня прийти сюда. Я была здесь одна. Мы столкнулись друг с другом. Миша уставился на Зейна, как будто все это было его виной. Но это нелепо, и прямо сейчас гнев был неуместен и не имел смысла. «Что, черт возьми, произошло? Напали люди», — сказала я, указывая на очевидное. «Но я почувствовала...» Я остановила себя, прежде чем выпалила, что почувствовала демона. Люди не могли чувствовать демонов. Зейн уставился на меня сверху вниз. Его жесткое лицо было отчетливым. «Почувствовала что?» Я испугалась. Пришлось солгать мне и повернуться обратно к Мише. «Там были демоны?» «Нет, только люди», — прорычал он, поворачиваясь к Зейну. «Здесь были какие-нибудь демоны?» «Нет». Зейн все еще смотрел на меня. Его тяжелые крылья поддергивались и перемешивали воздух вокруг нас. «Только люди». «Но демоны тоже могут быть», — сказала я, сжимая руки Миши. Миша понял то, чего я не могла сказать. Я могла чувствовать их. Они были рядом. Он кивнул, и я отпустила его руку. «Не понимаю, что здесь произошло». Я ошеломленно покачала головой и повернулась обратно к большому залу. Не хотелось даже думать о том, как люди прошли через стены. Их всегда охраняли, а это означало... Это означало, что стражи на позициях были мертвы.